Глава 15. Помня о предупреждении панды насчет яда, Вера пришла в отделение полиции на следующее утро после похорон. Ее последняя встреча с Орвиллом завершилась на плохой ноте, но теперь у нее появилась важная информация, которую требовалось ему сообщить. Когда она вошла, Орвилл сидел за своим письменным столом и изучал какие-то бумаги. Как обычно, начальника полиции нигде не было видно. «Привет!» — тихо поздоровалась Вера. — Я не отрываю тебя от дел. Орвилл, подняв глаза, увидел, кто пришел, и распрямил спину. Вера заметила, что выражение его морды изменилось, но не могла определить, злится он или просто испытывает раздражение. — Здравствуй, лиса. Нет, ты не отрываешь меня от дел. Орвилл кивнул на лежавшие на столе бумаги. — Это отчеты доктора Бродхеда. Он, наконец, прислал результаты анализов. Он исследовал яд, которым отравили Отто Зумпфа и чуть не убили Реджинальда фон Биверпелта. Хотя доктор и называет себя экспертом, он не знает, какой яд использовался. — Он называется «замирающее сердце» на нашем языке, — сообщила Вера. Медведь прищурился. — А ты-то откуда знаешь? — Мне сказал Сунь Ли. Вера в подробностях рассказала о своем визите в бамбуковый лес. Она упомянула, что в прошлом Сунь Ли работал хирургом, а затем объяснила Орвиллу, как действует замирающее сердце. Орвилл что-то быстро записывал в блокноте, а затем буркнул себе под нос, что сегодня же реквизирует остатки таинственного яда и спрячет их в сейф, где они будут надежно храниться под замком. «Ну, пожалуйста, пойми, тому, кто украл одну коробочку с замирающим сердцем, хватит яда, чтобы убить всех в тенистой лощине. Убийце не нужна вторая коробка», — мягко пояснила Вера Орвиллу. Медведь кивнул, но заявил, что все равно не может оставить яд там, где он сейчас находится. «Я его заберу на всякий случай», — твердо сказал он, — «для пущей безопасности». Вера услышала, как левша поет в камере. Орвилл повернулся в ту сторону и заметил. «Мне на самом деле следует подумать о том, чтобы отпустить левшу. Он слишком долго наслаждается удобной койкой и бесплатной едой». Вера кивнула. Как она догадалась, Орвилл знал, что левша невиновен в преступлениях и, похоже, вообще ничего не видел. Пришла пора выпустить енота на свободу. «На один повод для беспокойств меньше», — вздохнул Орвилл. «Хотя мне было приятно сидеть здесь хоть в чьей-то компании». Он поднялся из-за письменного стола и направился к камерам, чтобы сообщить заключенному хорошую новость. Левша лежал на койке, но выжидающий поднял голову, услышав тяжелую поступь медведя. А услышав звон ключей, енот встал на лапы. — Так, левша, я собираюсь тебя отпустить, — объявил Орвилл. — Я знаю, что ты никого не убивал. В первое мгновение енот явно испытал облегчение, но затем у него изменилось выражение морды, на ней появился страх. — «Вы не можете этого сделать?» — практически закричал он на медведя. «Я останусь здесь, где убийца до меня не доберется!» Орвилл был явно ошарашен такой реакцией. Да и Вера, кстати, тоже. Но повесил связку ключей обратно на пояс. «Хорошо, левша, ты можешь остаться в тюрьме, пока мы не поймаем убийцу!» Неохотно согласился Орвилл и пошел назад к своему письменному столу. Там он беспомощно пожал плечами, глядя на Веру. «Никогда раньше не встречал никого, кто просил бы оставить его в камере. С другой стороны, еще несколько дней ничего не изменят». «Расследование дела у тебя продвигается?» — робко спросила Вера. «Почему ты спрашиваешь? А у тебя?» «На самом деле нет. Я просто сообщаю в статьях то, что слышу». Орвилл какое-то время гневно смотрел на нее. «Неужели это не очевидно? Если б я знал, кто убийца, то не сидел бы здесь». «Так что ты делаешь?» «Я задавал вопросы. Мне нужно найти того, кто добавил яд в напитки, которые пили оба пострадавших». Он опять уселся за письменный стол, достал чистый лист бумаги и заточил карандаш. На самом верху он написал «убийство». Слева — «подозреваемые». Ниже он перечислил чуть ли не всех жителей тенистой лощины, не упомянув только детей и полицейских. Следующий столбик он назвал «алиби на убийство Отто», а последний — «алиби на покушение РФБ». «Вот как я продвинулся. Похоже, никто ничего не знает». «Может, я тебе немного помогу заполнить пробелы?» — предложила Вера, и поделилась информацией об алиби жителей городка, которую ей удалось собрать. Орвилл с готовностью все записывал. Он добавил информацию и о тех, с кем разговаривал сам. Один раз медведь даже улыбнулся, вычеркнув несколько имен. «Я считаю, что ты невиновна, лиса. Ты говоришь, что находилась в одиночестве дома. Никто не может доказать, чем ты занималась на самом деле. Но если бы ты убила Отто, то не стала бы так настойчиво заниматься всей этой историей». «Ну, я была дома одна. Я ни с кем не встречаюсь». Вера внезапно покраснела. Какое ей дело до того, что медведь-полицейский подумает про ее личную жизнь? Дверь с грохотом распахнулась, и ее внимание тут же переключилось на вошедшего. «Мид, шеф!» — в удивлении воскликнул Орвилл. «Что вы здесь делаете? А то есть я хотел сказать, рад видеть вас, сэр!» Начальник полиции не ответил ему сразу. Он прошествовал к своему столу, с которого давно требовалось стереть пыль, копившуюся на нем месяцами. Вера увидела досаду на морде начальника полиции. «Какие новости ты можешь сообщить мне, Орвилл?» — громко спросил Мид. «Я знаю, каким ядом отравили Отто. Это редкий препарат, который мистер Сунь держит у себя в ресторане. В прошлом он работал врачом и утверждает, что это лекарство, но при его применении очень важно соблюдать дозировку. Если дать большую дозировку, а очевидно, что большая — это совсем небольшая, то у того, кто принял препарат, остановится сердце. Действие подобно погружению в сон, только в данном случае вы не проснетесь». «Ты арестовал зверя?» «Которого?» — тупо спросил Орвилл. «Панду». «За что?» «У него нет мотива убивать Отто или пытаться убить фон Биверпелта. Он обнаружил, что яд пропал несколько дней назад, но его могли украсть несколько месяцев назад. У него не было оснований проверять, на месте препарат или нет до последних событий. Мы знаем, какое средство использовалось. Теперь нам просто нужно выяснить, кто именно его использовал». В это мгновение Мид, похоже, заметил Веру. «Ты общаешься с прессой?» — рявкнул он на Орвилла. «Нет. А то есть...» Орвилл явно растерялся. «На самом деле, — говорила, — как раз пресса влезла, Вера. Я передала кое-какую информацию, которую полиция обязательно получила бы сама через некоторое время». Она подмигнула Орвиллу и в ответ получила легкую благодарственную улыбку. «Все так и есть, шеф. Вера, то есть мисс Виксон, очень помогла». «Все так и должно быть», — проворчал начальник полиции. «Давайте не забывать, кто здесь главный». «Да, сэр», — вздохнул Орвилл, закатывая глаза. Вера решила, что это намек для нее, пора уходить. Она попрощалась с Орвиллом и вышла из отделения. Только Орвилл не знал, что у нее тоже имелся похожий список алиби. Ей удалось заполнить больше пробелов, чем ему, да и на ее листочке имелись дополнительные пометки. Рядом с некоторыми алиби стояла маленькая красная звездочка. В самом низу тоже стояла звездочка, а рядом значилось пояснение «Подтверждено». Использовать такие звездочки рекомендовала Ленор, и Вера была рада, что послушалась ее совета. Думая об этом, она направилась в книжный магазин, чтобы обсудить с подругой последнее развитие событий. Вскоре ворона с лисой уже сидели, склонившись над столом, и изучали Верины записи. Ленор показала когтем на одну из имен. «Думаю, ты можешь поставить звездочку рядом с фон Биверпелтом. Алиби на время убийства Отто. Если он тоже был намеченной жертвой, маловероятно, что он мог совершить первое убийство». «Но у него слабое алиби», — упрямо заявила Вера. «Фон Биверпелт утверждает, что находился дома, а его жена никогда это не опровергнет». «Ну, мое алиби тоже подтверждать некому», — заметила Ленор. Вера покачала головой. «Я знаю, что ты не убивала Отто». «А я знаю, что его не убивала ты. Или твое расследование — это лучшая актерская работа, которую я когда-либо видела». Ленор сделала паузу, чтобы отпить глоток чая. «Но факт остается фактом. У нас мало данных, мало фактических доказательств, чтобы двигаться дальше. Убийство — это весьма занимательно. Все наши предположения по поводу соседей рассеиваются, как дым. Большую часть времени нам плевать, может ли кто-то подтвердить свое местонахождение в определенный час. Но затем случается убийство, и внезапно самые уважаемые члены общества начинают себя вести, как настоящие отбросы». Вера вздохнула. «Это очень циничный подход». «Я ворона», — пожала плечами Ленор. Если хочешь солнечного света и веселой музыки, иди, поищи ласточку. Мне кажется, наш город немного сплотился после смерти Отто. Мы все присматриваем друг за другом. Это потому, что все настороже. Убийца заставил нас оглядываться через плечо. Но когда мы оглядываемся и видим наших соседей, нам нужно что-то сказать по-соседски. Ты представляешь, сколько раз меня уже заботливо информировали о том, что замки привезут в универсам в четверг. А любой, кто не купит замок, может писать признательные показания, если судить по тому, что говорят городские сплетницы. Попомни мои слова. Если до окончания расследования случится еще одно убийство, мы увидим, что на самом деле представляют собой наши соседи. «Как бы мне хотелось, чтобы они и раньше были настороже», — проворчала Вера. «Похоже, что в ночь, когда погиб Отто, никого поблизости не было». Хайдеггер признал, что вылетал из дома в долгое путешествие. Я написал его коллеге, которого он навещал, и тот Филин подтвердил, что Хайдеггер прилетел вскоре после восхода Луны и долго пробыл у него в гостях. Он полетел назад значительно позже времени убийства Отто. «Именно Хайдеггер кого-то видел на Земле, да?» — уточнила Ленор. «Да», — кивнула Вера. Но четко рассмотреть не смог. Судя по его описанию, существо, которое он заметил, могло быть кем угодно. Ну, не кем угодно. Это была ни мышь, ни кролик. Существо было гораздо больше. «И что дает это нам?» — Ленор принялась перечислять возможные варианты. «Бобер, енот, овца». «Лиса», — улыбнулась Вера. «Лиса», — добавила в список Ленор. «Или барсук, скунс, сурок». «Но лося и медведя исключаем». «Если мы найдем это существо, это вовсе не будет означать, что мы найдем убийцу». «Возможно, свидетеля», — заметила Вера. «Но для продолжения расследования нам нужна еще какая-то зацепка». «Давай немного отступим назад», — предложила Ленор. В одной из ее книг был изложен принцип «Ищи, кому выгодно преступление». Если они установят мотив убийства, то смогут найти и убийцу. Но улик было слишком мало. Почему убили Отто? Ворона снова и снова задавала себе этот вопрос. Хотя они очень старались, никто не понимал истинной причины убийства, но без этой критически важной информации тайну этого дела раскрыть невозможно. «Нужно искать мотив. Давай думать вместе», — предложила Ленор. «Давай составим список, типа твоего списка подозреваемых, или схему. Если выясним возможные причины, то сможем исключить невозможные». Вера тут же перевернула страницу в блокноте и открыла чистую. Первый возможный мотив. Отто был чудиком со странным хобби. Враждовать со всеми вокруг. Значит, кто-то его ненавидел. У всех были проблемы с Отто. Это оправдание, а не мотив. Он регулярно спорил и ругался с фон Биверпелтом, потому что его беспокоил лесопильный завод из-за шума и мусора. Вере нравился этот вариант. Он казался вполне правдоподобным. Ленор покачала головой. «Говорю тебе, фон Биверпелт никогда не воспринимал Отто как угрозу. Лесопилка очень нужна городу, и никто не позволил бы ее закрыть из-за такого чудаковатого типа, как Отто». Да и фон Биверпелт не стал бы пытаться совершить самоубийство. Поэтому маловероятно, что он стоит за убийством Отто. Вера вздохнула. Лиса с вороной стали обсуждать другие возможные мотивы. Отто все время совал нос в чужие дела. Поэтому, возможно, он увидел или услышал какую-то сплетню, которая оказалась слишком серьезной. И хотя Отто много спорил с жителями города, он также любил обмениваться новостями и любопытными фактами со всеми, с кем сталкивался. Если Отто повторил услышанное не тому существу, мог он из-за этого стать целью? «Если мы говорим о сплетнях, то нам нужно спросить у Гладис, не слышала ли она чего-то пикантного в последнее время. Может, она узнала что-то непристойное и решила не публиковать в свои колонки, чтобы не привлекать внимание убийцы, а Отто промолчать не смог». Гладис не могла услышать никакую сплетню от Отто. Они не разговаривали. Гладис всегда считала, что Отто старается ее переплюнуть в том, что касается распространения сплетен. «И она нашла тело», — напомнила Ленор. Вера обратила внимание на тон Ленор. «Ты считаешь, что она знала, где нужно искать?» «Разве есть лучший способ отвлечь внимание от себя, чем первый сообщить про преступление?» Лиса не согласилась с подругой. «Я видела Гладис в то утро. Она была сама не своя. Она не актриса. Помнишь ее монолог, когда в прошлом году ставили «Сон в летнюю ночь»?» Ленор весело каркнула и кивнула. «Я знаю, что она не изображала эмоций. Она их на самом деле испытывала». «Значит, не Гладис и не фон Биверпелт». Ленор просмотрела записи Веры для статей в «Вестник». «У тебя написано, что Джо видел, как в тот день рано утром Руби, пошатываясь, брела по городу. Он так тебе сказал?» «Да, но у Руби не имелось оснований для убийства Отто. Она вообще относилась к нему лучше, чем большинство из нас. Ее расстроила его смерть. Это было видно, когда я с ней разговаривала». «Отто отравили ее вином?» «Может, она чувствовала себя виноватой, поскольку убийца воспользовался ее небрежностью?» Ленор вздохнула. «Все эти разговоры ведут нас в никуда. Нам не собрать пазл без еще одного кусочка». «С тем, как нам везет, следующим кусочком станет еще один труп», — заявила Вера. И тут же нарисовала в воздухе известный всем лесным обитателям знак, оберегающий от воплощения в жизнь поспешно сказанных слов.